Глава 29. Эмилия. «Ренат, ты не спишь?» Поднимаю голову с подушки. В комнате сумеречно, но это не мешает мне увидеть, как он стоит возле окна. «Нет». Повернувшись, смотрит на меня. Я не вижу, куда именно направлены его темные глаза. Я, черт возьми, это чувствую. Очередной вечер, проведенный вместе, был чрезвычайно познавательным. Настолько, что не помню, в какой именно момент вырубилась. Пока я бесстыдными картинками пытаюсь свести в голове эротичные и возбуждающие воспоминания, мой взрослый любовник скидывает легкие домашние брюки и возвращается в постель. «Уже отдохнула?» — хрипловато спрашивает Ренат, тянет меня за локоть, а второй рукой уверенно подхватывает под ягодицы. Развернувшись, перекидываю правую ногу и устраиваюсь сверху. «Ай!» — прикрываю глаза от ощущения твердого члена, утопающего во влажных складках. «Он не входит в меня, нет. Я просто трусь об него, бесстыже, и умираю от ощущений. Упершись ладонями по обе стороны от его головы, нависаю над Ренатом и наслаждаюсь тем, как его сильные руки скользят по моему телу. От основания шеи вдоль позвоночника до самой поясницы». Лениво сминают ягодицы и нетерпеливо оглаживают дрожащие бедра. А затем я целую сомкнутые губы. Впервые сама. Они жесткие и напряженные, но такие горячие, что я слишком ярко вспыхиваю и, стараясь себя не выдать, осторожно веду кончиком языка сначала по нижней, а затем по верхней. Аскеров будто бы выдает мне карт-бланш. Дает самой управлять процессом, и это впечатляет. Черт возьми, впечатляет. Наше дыхание смешивается. Я иду в робкое, но чувственное наступление. Все так же кончиком языка аккуратно раздвигаю его губы, ныряю внутрь и... стану, стискивая пальцами простынь. Тело будто жаркой волной обдает. Это была ловушка. Язык Рената похищает мой, как если бы лев только и ждал, что птичка залетит к нему в клетку и дверца захлопнется. От возбуждения тело становится мягким и податливым. Мы целуемся. Все громче, все страстнее, все быстрее. Я вот-вот кончу от ласкающего клитор члена, недовольно ёрзаю бедрами. Презерватив. Отстраняется. Я хочу сама. Отбираю у него фольгированный пакетик и рву его зубами, пока Ренат перемещает мои бедра ниже. Давай сама. Обхватываю влажный от меня ствол и слышу возбужденное дыхание. Чуть надавливая, медленно веду снизу вверх, лаская нежную на ощупь головку и опускаю ладонь обратно к паху. Ощущения ни с чем не сравнимые, новые, но безумно кайфовые. Такие, что у меня между ног неприятно зудит. Как же это странно. «Справишься?» — спрашивает Ренат. «Постараюсь». Он тянет ко второй подушке и подкладывает ее себе под плечи. «Нужно приложить презерватив к головке правильной стороной». «Сейчас». Упираюсь одной рукой о каменное бедро, покрытое короткими волосками. Закусив нижнюю губу, часто дышу и в темноте пытаюсь разобраться. Пристальное внимание Рената только придает моменту пикантности, от которого ствол еще больше твердеет. «Кажется, так?» Мужская ладонь обхватывает мои пальцы на члене и уверенно их сдавливает. «Да, все правильно. Теперь зажми вот здесь. Управляет мной. И раскатывай». «Хорошо». Нервно сглатываю и послушно заканчиваю с презервативом. «Вроде бы получилось». «Ты умница, Эмилия». С легкой иронией произносит. «Очень способная девочка». Я отпускаю смешок и вдыхаю запах смазки. «Сядь на него». Его голос становится серьезным. Я приподнимаюсь и развожу бедра шире. Медленно насаживаюсь, периодически замирая от чувства натянутости. Не скажу, что оно неприятное, просто необычное. Когда полностью опускаюсь на Рената, он обхватывает мою талию и словно раскачивает тело на своем члене. «Привыкни немного». Смещает ладони к центру и большим пальцем дотягивается до клитора. Растирает его по часовой стрелке. Ровно в том месте и в том темпе, которым я просила вчерашней ночью. Я умираю от количества эндорфинов в крови. Это так прекрасно. Жадно ловлю ощущения с открытым ртом и легким постанованием. Подвигайся, Эмилия. Отпусти себя. Просто почувствуй. И я снова послушная. Выписываю бедрами восьмерки и, даже уперев ладони в упругий торс, немного приподнимаюсь и тут же опускаюсь. Ренат помогает и продолжает умело возбуждать пальцами. Между нами снова жарко, сыро и скользко. Я знаю, что совсем скоро буду сладко кончать. Уже выучила это состояние до, когда ноги начинают дрожать, а внизу живота будто полыхает. Вот-вот выстрелит. Ах! Падаю на твердую грудь и тону в этих красочных ощущениях. Ренат крепко прижимает меня к себе, обхватив спину крест-накрест, и вколачивается в мое тело. Темп нарастает, а оргазм все не отпускает. Я распластана по нему, размазана. В голове только одна мысль. Меня никто и никогда так не обнимал. Никто и никогда. Это осознание заставляет всхлипнуть и прижаться к Ренату еще сильнее. Я дышу им, живу им. Я, кажется, люблю его. Такого сильного и чужого. Такого уверенного в себе и загадочного. Такого же, как мой отец, но ощутимо другого. Кого я могу обнимать вот так, преданно? Ренат кончает с глухим стоном, ни на секунду не ослабив тесных объятий. Откидывается на подушку и замирает. «Ты плачешь?» Он, кажется, беспокоится. Отрицательно мотаю головой и глотаю невыкатившиеся слезы. Не меняя положения рук, он гладит мои волосы и тяжело дышит. «Ты очень чувственная девочка. Самое настоящее сокровище». Улыбаюсь. Не знаю, сколько проходит минут, прежде чем я его тихо зову. «Ренат, мне так хорошо, признаюсь. Я не думала, что секс может быть настолько приятным». Его хриплый смех тонет в моих волосах, а колючий подбородок трется о висок. «Ты еще молодая, Эмилия. Соблазнительная и чертовски сексуальная». Выдержав паузу, добавляет. «Впереди у тебя много открытий». Что-то в его словах мне не нравится. Что-то режет слух. Но тело так расслаблено, ощущение объятий такое опьяняющее и одурманивающее, что я обмикаю. И, отбросив все неприятные мысли, проваливаюсь в сон. Утром Ренат любезно предлагает подвести меня до университета. Я соглашаюсь, но не очень охотно, и внимательно наблюдаю, как он собирается на службу. Аккуратно извлекает черную отглаженную рубашку из пакета с названием «Популярной в Москве химчистки», надевает серый деловой костюм и завязывает галстук, стоя у зеркала. «Поторопишься?» — оборачивается, замечая мой интерес. Подлетаю с кровати. «Да, конечно». Собираю вещи по комнате и удовлетворенно улыбаюсь, когда чувствую тяжелый взгляд на ягодицах. Краснее вылетаю из спальни. После прохладного душа сушу волосы мягким полотенцем и проезжаюсь по ресницам кисточкой с коричневой тушью, а губы зрительно увеличиваю с помощью карандаша и блеска жидкое стекло. Из одежды у меня только запасные трусы и короткий джинсовый сарафан, который за два дня превратился в оверсайз в талии. Схватив сумку, выхожу из ванной комнаты и сразу натыкаюсь на Рената, который с невозмутимым видом рассматривает мои ноги. «Пойдем со мной». Зовет в спальню. Там вытягивает из пакета еще одну рубашку. На этот раз белую. «Повяжи на талии». Приказывает. «Зачем?» Хмурюсь, но рубашку беру. «Ты ведь в МГУ едешь, а не в ночной клуб. Каждому наряду свое место, Эмилия. Во всем нужна уместность». «Я поняла». Закатываю глаза, а затем нехотя подчиняюсь. Даже приятно, что ему не все равно, во что я одета. И вообще, сегодня я влюбляюсь еще больше, но на телесный контакт не решаюсь. Слишком уж Аскеров серьезным кажется. Засунув ноги в мягкие модные шлепки, выхожу из квартиры. Ренат чуть задерживается у двери. На улице, несмотря на раннее утро, довольно жарко и ярко светит солнце, поэтому ставлю сумку на капот и пытаюсь найти свои солнцезащитные очки. Веду плечами, чтобы сбросить с себя чей-то пристальный взгляд, и замечаю того самого парня, что и в прошлый раз. Он снова без футболки и снова странно пялится. Из-за перетянутых бинтами кистей рук похож на боксера. «Привет!» — машет мне с детской площадки, на которой, по всей видимости, занимается. У Торняков замечаю пластиковую бутылку с водой. «Привет!» Здоровается еще раз, но уже громче. Он думает, я глухая? Высокомерно цепляю на нос очки. Спустя полминуты вздрагиваю от щелчка сигнализации и обнимаю себя за плечи. «Спасибо. Благодарю Рената, потому что он галантно открывает передо мной дверь и ждет, пока я устроюсь на сиденье, а затем обходит машину спереди. Я смотрю на него и не дышу. Высокий, представительный, красивый мужчина. Мой первый мужчина. Самый важный. Все в порядке, Эмилия?» спрашивает, оказавшись рядом. Тоже надевает очки. Их оправа безумно ему идет. «Да, конечно, в порядке». Отворачиваюсь от окна, чтобы больше не видеть того парня.